благодаря сапонинам и слизи. Отравляю ее при лечении диспепсии и для улучшения аппетита. Отвар травы употребляют также для лечения золотухи, фурункулеза и других гнойничковых заболеваний кожи. При этом ее употребляют в виде чая без особой дозировки. В смеси с трехцветной фиалкой, анютиной глазки, и с листьями земляники в разных частях яснотка белая также полезна при малокровии и болезнях почек и селезенки в виде отвара. В гомеопатических аптеках есть готовые препараты из яснотки белой, эссенции и свежих ее листьев и цветов. Способы применения. Отвар травы или цветов. 20,0 на 200,0. По одному стакану 3 раза в день. Свежий сок. Перед употреблением рекомендуется поставить на водяную баню. Затем остудить и принимать по одной рюмке, то есть по 2 столовых ложки, 3 раза в день. Номер 224. Ястребинка волосистая. С лечебной целью использует траву и корни. Растет на сухих лугах и выгонах, большей частью на песчаной почве. Это многолетнее травянистое растение до 30 см высотой, а иногда по цветочной стрелке и выше. От розетки образуются побеги, на которых листья от основания к верхушке постепенно уменьшаются. Листья розетки многочисленные, сверху зеленые или сизоватые, а снизу беловолочные, ланцетовидные или длинные, обратно яйцевидные. Стебель вверху покрыт волосками. Цветки желтые, с красноватыми полосками на лепестках, язычковые. Цветет растение в мае-июне. В химическом отношении ястребинка не изучена. В научной медицине ее не применяют. Из народного опыта известно, что это растение имеет свойство усиливать выделение желудочного сока, то есть улучшать аппетит. Препараты из ястребинки волосистой, как кровоостанавливающее средство, употребляют в народе при дизентерии, геморрое, кровохарканье и маточных кровотечениях. Наружно, как примочку, применяют отвар, а порошком из травы растения присыпают свежие раны. Порошок принимают и внутрь, от желтухи, по 3 грамма 3 раза в день. При маточных кровоизлияниях отвар ястребинки волосистой употребляют не только внутрь, но и применяют для спринцевания. Способ применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 2 столовых ложки 3 раза в день. Примечание. Для спринцевания отвар разбавляют пополам с переваренной водой. Номер 225. Ятрышник мужской. С лечебной целью используют корни или клубни растения. Ятрышник – это род некрупных многолетних растений. Встречается много его видов, отличающихся между собой. Корень ятрышника мужского состоит из двух яйцевидных клубней, из которых один более крупный, старый и дряблый, а другой молодой, сочный. От него отходит много тонких корней. Надземную часть растения представляет одиночный цветочный стебель, охватываемый внизу удлиненно-овальными листьями, подобно стеблю огородного лука или ландыша, который заканчивается густым колосом причудливым, разнообразно пестро украшенных цветков с большой губой и большей частью со шпорцем. Листья у ятрышника мужского зеленые, гладкие, с дуговидными жилками. Стебель, выходя из пары овальных клубней, всегда образует новые клубни. Высота стебля около 40.